Стоят дворцы, стоят вокзалы и заводские корпуса, и заводские корпуса. Могу назвать вам адреса. А без меня, а без меня тут ничего бы не стояло, тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Во всей красе плотина встала, помчится бешеный поток, помчится бешеный поток, и даст река веселый ток. А без меня река бы току не давала, река бы току не давала, когда бы не было меня. Прощай, земля, пора настала, летит ракета в небеса, летит ракета в небеса, несет по свету чудеса. А без меня тут ничего бы не летало, тут ничего бы не летало, когда бы не было меня. Тут ничего бы не летало, когда бы не было меня. А кто я есть? Рабочий, малый, семейный, добрый человек. Семейный добрый человек, живу, как ты, в ракетный век. А без меня, и солнце б утром не вставало, и солнце б утром не вставало, когда бы не было меня. И солнце б утром не вставало, когда бы не было меня. А без меня и солнце б утром не вставало, и солнце б утром не вставало, когда бы не было меня. И солнце б утром не вставало, когда бы не было меня.